но вытянул одну из подсвечника и засветил ее прямо от лампады, что являлось поступком непристойным. Духовник оправдал себя тем, что время его крайне торопило. Покои осветились. Сундук находился, как ему и полагалось, у изголовья аскетической кровати самодерца. Стоял на двойном коврике, как ни в чем не бывало. Протопоп прожал, наконец, ладонь, которая уже начинала чуть ли не кровоточить, и полубезумным взглядом уставился на ключ, пытаясь осмысленно его разглядеть. Головка его была золоченой, соединявшейся с остальным стержнем. В конце его крепилась довольно сложная бородка в виде округлой, перевернутой зубчатой башни. Замок на серебряном сундуке был не висячий, а внутренний, и протопоп не мог найти сувальню. Она ловко была спрятана под ручкой крышки, которая при небольшом усилии из вертикального положения переходила в горизонтальное, что было удобнее для вскрытия вместилища тайн. С третьего или четвертого раза, дрожа всем телом, отец Евстафий открыл заветный сундук. Он был наполнен в основном бумажным хламом. Сверху оказался текст домостроя под редакцией Сильвестра, 5 лет назад скончавшегося в Кирилло-Белозерском монастыре. Иван Грозный боялся попа за то, что тот грозил ему небесными карами, и удалил его от себя, чтобы поискать друзей повеселее. Здесь также находились и списанные рукой царя так называемые синодики, книжечки со списками убиенных, их званиями и детали расправы. Были сброшурованы чистые экземпляры, печатали эту продукцию в превосходной по тем временам типографии, находившейся рядом с дворцом. Протопоп безумно перебирал груду книжек, цепочек, крестов, перстней, колец и прочих ему ненужностей, и вдруг нащупал какую-то металлическую табличку, прямоугольную, с большой стороной, не менее четверти аршина. По какому-то наитию свыше он извлек ее. Она была медной, уже слегка позеленевшей от процессов разрушения. На ней была выгравирована старуха с клюкой, а под изображением имелась надпись «Старица». Отец Евстафий напряг свой ум, чтобы понять смысл загадки, разгадать этот перечисленный святым символ спасения Марфы, но тут раздался удар кованого посоха по дубовым доскам пола. Иван стоял в дверях, кровожадно и победно улыбаясь. Шишка на лбу у него кровоточила. Глава 22. Лепанто. В знаменитом романе Сервантеса «Дон Кихот», как его понимает большинство людей, речь идет о сумасшедшем человеке, который, начитавшись разные билиберды, возомнил себя рыцарем, когда рыцарство, как бы к нему ни относиться, уж давно стало достоянием истории. Архаичные взгляды или безумные речи хитроумного идальга вызывали хохот многих поколений и нездоровый интерес к странному произведению. Но это совершеннейшая неправда. И в отношении рыцарства, и в отношении белиберды, которая якобы повредила мозг старого обедневшего дворянина. Любопытно, что в битве при Лепанто против мусульман-османов со стороны христианской священной лиги могли участвовать только рыцари. И Мигелю де Сервантесу Сааведра, приехавшему специально в Италию, где формировались команды для решающего поединка с турками, пришлось доставать специальную справку. Благо он прибыл задолго до сражения и отправил письмо в Испанию церковному архивариуса прихода, к которому был приписан. В ответе значилось, что у фамилии де Сервантес за плечами 5 столетий рыцарства и общественного служения. Собственно, рыцарь в подлинном смысле слова и общественное служение были синонимы. Романы, которые читал старый Кихано, относились к циклу о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Артур, по преданию, считался неким духовным родственником Иисуса Христа. Легенда даже приводит его генеалогию, где вообще дается понять, что он в 10-м или ком там еще колене был родственником земных родственников Сына Божия, Например, мы знаем, что у него были сводные братья, дети Иосифа,